Глава 21. Борт большого военно-транспортного корабля ДА-12 «Капитан Паландо», окрестности звезды Капеллы, 14-я Сепрария, 416 года эры восстановления. «Великий адмирал на борту!» — металлически звонкий вахтенный голос киборга-стюарда раздвинул рабочую тишину в командном модуле. «Великий адмирал на борту капитана Паландо!» — продублировал выкрик робота, лейтенант на первом пульте. Командир корабля Али Ан-Надир по прозвищу Бегемот снял сенсорный шлем и вышел из рубки в казематный тоннель для встречи командующего 9-м флотом. Примечание. Каземат в данном случае так называется защищенная боевая часть блок W командного модуля космического корабля. Конец примечания. Древняя традиция личного рапорта командира свято блюлась и в 5 веке эры восстановления. Узкий и низкий тоннель не вмещал двухметрового гиганта Али, поэтому, вопреки уставу, он не вытянулся в струнку, ожидая высокое начальство. Со стороны стыковочного шлюза послышался протяжный вздох атмосферного стабилизатора. Это открылся люк в гибком тоннеле Хоботи, соединившем стыковочный модуль капитана Паландо с транспортным челноком, доставившим великого адмирала. Теслен появился в казематном тоннеле в сопровождении золотистого киборга-паука. На нагрудной пластине скафандра командующего переливались бриллианты миниатюры Ордена Белых Звезд и знака высшего адмиральского звания семилучевой звезды над скрещенными пучками молний. «Побед и величия, адмирал!» — прогремел Ан-Надир. «Прямого пути и пологой спирали, капитан. Капитан Паландо полностью готов к дальнему боевому полету. На борту корабля штатный экипаж, 3 офицера-пилота, космоаналитик, 2 техника и 6 матросов. Все лицензированы и освидетельствованы по стандартным формам. Загружены программное обеспечение полета и программное обеспечение безопасности, полная полетная готовность Супремуса, боевой части и всех систем двигательной группы заверена печатью и подписью главного техника флота. Полетное задание будет раскодировано и совмещено с программой обеспечения должным порядком после вашего приказа о старте по форме 3», — отрапортовал командир корабля. «Вольно, Али, рапорт принят». Теслен пожал руку Ан-Надиру, одному из немногих, кто выжил после атаки ящеров на Пантократор 22 года назад. Теперешний командир капитана Паландо носил тогда серебряный медальон второго пилота. Для полета на Пифию великий адмирал сам отобрал команду. Экипаж транспортника состоял из надежных людей, верность и преданность которых были проверены в деле. Официально Теслена на борту не было. Его клон-двойник инспектировал автоматический топливный завод на дальнем форпосте планетарной системы Капеллы. Контрразведка Теслена подтвердила, что человек службы, полетевший вместе с двойником, ничем не выдал того, что обнаружил подмену. Теслен прошел в рубку и занял пассажирское кресло «Кокон». Его киборг-телохранитель втянул в корпус паучьи лапы и устроился рядом в специальной нише. Имитаторы глаз потускнели, киборг вошел в экономный режим. Начались предстартовые процедуры. Когда все системы капитана Паландо стали полностью автономными и перестали обмениваться информацией с орбитальной базой, Ан-Надир ввел в Супремус корабля полетное задание. Одновременно защитное поле заблокировало возможные каналы утечки данных с корабля. Это стандартная процедура, принятая на флоте после Великой войны. Агенты ящеров могли быть где угодно. «Мы летим на Лимискита?» — удивился Ан-Надир, просматривая на мониторе командирского шлема параметры полетного задания. «Там еще разок прыгнем. У нас топливо на 2 полноценных разгона. Но техники Гридоса об этом не знают». «Даже я об этом не знаю», — подтвердил командир. «Как это сделали?» «Новые достижения в двойной бухгалтерии, плюс полный отстой в службах главного техника. Зато аналитики Гридоса знают, что на Ките весь топливный ресурс контролируется неподкупными парнями с 15-го флота. А значит, мы никуда без ведома службы не денемся. Пусть спят дальше. Они все равно засекут радиант нашего второго входа в Лимис. А мы не будем там сходить с темных путей. Значит, настоящая цель где-то рядом с Китом? Всему свое время, Али. Сейчас мы об этом говорить не будем. Перед вторым прыжком вторая часть задания будет загружена в Супремус с того же ключа». «Предусмотрительно», — согласился Бегемот. Индикаторы его кокона уже мерцали синим светом, отсчитывая последние минуты сухого режима. Но как-то не верится, что в наше время можно обойти службу. На месте прибытия тоже сидят их резиденты. Они везде сидят, эти дети тьмы. Настоящего успеха без риска не бывает, капитан. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Вам виднее, адмирал. Бегемот опустил прозрачное забрало скафандра. Индикаторы сменили синий цвет на лиловый. Кокон Аннадира закрыла пленка, и ленивый поток бесцветного геля отделил командира от горизонта полетных событий. Виднее. Адмирал закрыл глаза. Если бы. До Пифии все вроде бы предусмотрено. Но отцы-восстановители, как предусмотреть то, что будет на самой Пифии? Планета Пифия. Выдержка из 17-го арпекранского издания справочника «Обитаемые планеты». Пифия. 11КВ-23.2. Первое название Эниада, священное название Магония. Третья планета красной звезды спектрального класса М9 Рири, древнее название Эпсилон Эридана. Масса 0,86 массы Земли, орбитальный период 308 дней, эксцентриситет 0,94, диаметр 12730 километров, сила тяготения 0,91 от земного, наклонение экватора к плоскости орбиты 18 градусов, период вращения вокруг оси 41 час. У планеты три естественных спутника — Морна, Гермезия и Астратея. Два океана занимают больше половины поверхности планеты, две трети их поверхности круглогодично покрыты льдами. Средняя годовая температура в районе экватора — 14 градусов по Цельсию. Наибольшая глубина океана — 3 километра, наиболее высокие горы — хребет призраков — 5,6 километров над уровнем моря. Грунты преимущественно кремнеземные. Атмосфера азотно-углеродная, содержание кислорода менее 1%. Адаптация атмосферы для жизни людей была признана нецелесообразной. Планета имеет древнюю флору и фауну. Среди животных преобладают рыбы, птицы-ящеры и частично выродившиеся теплокровные тетраподы. На поверхности, в океане и в атмосфере встречаются опасные для человека организмы и болезнетворные вирусы. Планета открыта астрономами Земли до эры восстановления. Первое исследование беспилотным зондом Клавдии Птолемей осуществлено в 2165 году эры посланцев. Первая пилотируемая экспедиция достигла Пифии в 2218 году эры посланцев. Астролютахил, капитан Стефания Гасха-Диас. Регулярная колонизация началась в 23 году эры восстановления. Примечание. Эра посланцев, эра Мессии, Анна Домини. Эпоха, когда летосчисление велось от условной даты Рождества Христова, предшествовала эре восстановления. 1 января первого года эры восстановления наступила после 31 декабря 2307 года эры посланцев. Конец примечания. Основную массу колонистов составляли земляне и жители Марса. Юридически планеты протектором метрополии является Земля, а гарантом гражданских прав поселенческой общины Пифии — Союзный конгресс Земли. Первым куратором колонии был землянин Юнус Нимот, 23-34 годы. В настоящее время, 415 год эры восстановления, на планете обитают 3,1 миллиона колонистов с правами имперского гражданства, главный город Седзе, 400 тысяч жителей. Уже первые исследователи обнаружили на планете материальные следы гуманоидной цивилизации, покинувшей планету в древние времена. На плато Джонга в настоящее время частично раскопаны 7 городов технополисного типа, возраст которых оценивают в 700-750 тысяч лет. Найденные артефакты позволяют утверждать, что гуманоиды древней Пифии по внешнему виду почти не отличались от людей. Были ниже ростом, имели более развитые кисти рук и коробчатую форму черепа. Причиной их переселения с планеты около 680 тысяч лет назад считается природная катастрофа, падение крупного метеорита и вызванная им активизация вулканов в южном полушарии на плато Арнольда. Лавовые поля того периода покрыли 40% суши, а следы ядовитых сернистых газов, извергнутых вулканами, до сих пор сохраняются в атмосфере Пифии. В настоящее время место обитания пифийских гуманоидов неизвестно. С начала колонизации планетой интересовались земные мистики. полагавшие, что гуманоиды Магонии были создателями, варианты учителями, наставниками, владыками, богами, древнейших людей Земли. На Пифии поселились общины земных метафизиков и визионеров, пытавшихся установить духовную или медитативную связь с ушедшими. Они искали хранилище мудрости, якобы оставленные гуманоидами, предвидевшими прилет своих учеников-землян. О результатах поисков имеются противоречивые свидетельства. К первому веку эры восстановления относятся древнейшие упоминания о легендарной корпорации знающих, якобы нашедших хранилище мудрости и контролирующих их до настоящего времени. Вначале знающие ставили своей целью создание на Пифии, а в перспективе на всех обитаемых планетах, общества нового типа, основанного на сужении поля применения киборгенной техники и на магических принципах. Эти цели подвергались критике интеллектуалами с других планет как социально опасные, авторкические и тоталитарно-консервативные. На некоторых планетах, в том числе и на Земле, учение знающих было запрещено до середины II века эры восстановления. Позже цели знающих изменились, и теперь корпорация знающих заявляет только о своей священной миссии быть хранителями человечества. Знающие всегда отвергали демократию как извращенный принцип организации общества и призывали к ограничению личного права на модификацию тела, а также к свертыванию изысканий в области информационных технологий. Они помогли военной верхушке Аурелии создать старую империю, в основании политического устройства которой были положены некоторые из принципов, исповедуемых знающими. Они поддержали сторонников монархии в десятилетней войне 129-138 годов эры восстановления. Их лидеры и воины были самыми непримиримыми противниками Лиги Свободы и Земного Федеративного Конгресса. Существует легенда, что во время десантирования аурелианских дивизий генерала Анара Асмира на Луну именно мистическая поддержка знающих обеспечила успех операции и затем позволила Асмиру диктовать Конгрессу условия перемирия. Император Явис в 139 году эры восстановления даровал Пифии полную автономию. Позднее, в 202 году эры восстановления, правители Пифии с согласия императора Сиорана I установили особые законы прямого действия, так называемые «семь запретов», за нарушение которых ослушникам грозит неотвратимая смертная казнь. Семь запретов следующие. Первый. Запрещено произносить вслух священное имя планеты Магония. Второй. Женщинам предписано генетически планировать рождение девочек и запрещено оставлять на планете случайно рожденных ими младенцев мужского пола. На Пифии живут исключительно женщины, ее иногда неофициально называют планетой женщин. Третий. Запрещено производить киборгов слуг, растить и воспитывать клонов. Четвертый. Запрещено ввозить на планету взрослых клонов. Каждый ввезенный взрослый клон подлежит немедленному уничтожению. Пятый. Принудительно удалять с планеты потомков клонов до четвертого колена. Шестой. Запрещено давать ссуды под проценты и получать прибыль от использования рабочей силы. Седьмой. Запрещено проповедовать все религии, кроме государственной, и вести религиозные споры. Главной статьей доходов планетарной колонии является производство космических кораблей. На спутнике планеты Морне и на планетных орбитах построены крупнейшие в империи кораблестроительные верфи. 100% акций верфей и заводов, производящих комплектующие, принадлежат общине колонистов. Доход от производства распределяется поровну между всеми пифийками. Каждый четвертый корабль в империи построен на верфях Пифии. Только на пифийских верфях собирают корпуса военных кораблей сверхтяжелого класса, гиперлинкоров, ударных гиперкрейсеров и супертанкеров. Часть необходимого для их изготовления сырья и оборудования завозится с других планет. На производстве корпусов и двигательных секций кораблей и на сопутствующих производствах занято 76% населения колонии. Остальные жительницы Пифии работают в сфере услуг и на агрофермах. Официальное государственное устройство Пифии – общественное самоуправление. Высший правящий орган планеты, обладающий неограниченными законодательными, исполнительными и судебными полномочиями с 198 года эры восстановления – Совет 23, Совет высочайших матерей Пифии. Членство в Совете наследственное, пожизненное. Совет 23 не обязан давать и никогда не дает правовых комментариев и объяснений своим решениям. Их неукоснительное выполнение обязательно для всех пифиек и гостей планеты. С 391 года на Пифии постоянно пребывает полномочный представитель императора, имеющий право налагать вето на решение Совета. В настоящее время им является командующий 11-м флотом адмирал-командор Мира Паскуале-младший из великокняжеского дома Харре. Государственная религия пифиек — учение о нерушимой гармонии.